Божий перст указал место его гибели, хотя бы то, что речка черная, белая она просто не могла зваться. И погибнуть, и самому идти гибели было для него единственно предназначено лишь в Петербурге, в городе-призраке, пронизанном гибельностью, в самом нерусском из всех городов России, в том самом окне в Европу, между мраморно-гранитными створками которого в те годы осами и оводами клубилась заезжая антирусская нефть, пускавшая свои жалы во всех и вся, на чем крепилась и созидалась духовная мощь и самостояние православной империи. Минезы и первопрестольные соперники с градом Петровым по засилию бесовщины, зарубежные и отечественные, и переплюнула Северную Пальмиру. Но ведь он любил Невскую столицу. Да, любил. Но достаточно перечитать «Медного всадника», чтобы увидеть. Любил как место своей будущей гибели, поистине роковой любовью. А вот познать свое духовное рождение, стать самим собой, он мог только здесь, в Святых Горах. Только здесь и нигде более. Только на той древнерусской земле, с которой всеми жилами и прожилками было породнено его родословное древо. Да, оно, древо рода его, и началось здесь, от Ольги Псковской, от Александра Ярославича, ставшего ему хранителем небесным. Оно и сквозь Петра, впитав в себя эфиопские соки, проросло и вновь укоренилось тут, близ разрушенной крепости Воронич, близ трех гор, в сельцах Петровском и Михайловском, под тенью православной обители, что со времен Грозного окормляло окрестные земли в Святых Горах. Волею всей русской истории, волею Божией, он именно на этой земле и шумного, и скандального, хотя со всеми на то основаниями написавшего «Великим стать желаю», петербургского молодого сочинителя смог стать действительно великим, величайшим своей национальной духовности поэтом России, воплотить в себе историческую волю и тысячелетнюю сущность своего народа. Нигде более, лишь здесь он смог стать Пушкиным. Потому и последний свой приют он сам вожелал обрести и обрел здесь. Иначе не могло быть. Перст Божий. Он на вершине одной из святых гор, на вершине Синичьей горы. Мы все у ее подножия. Мы все у подножия Синичьей горы, но и этот уровень для нас головокружительно высок. Очень многие его не выдерживают, стараются вообще не замечать, что есть на свете Синичья гора, что живут они в стране святых гор. Так легче, так проще. Жить человеку, ощущая в своей жизни присутствие Пушкина, значит хотя бы подсознательно помнить, что ты русский. Дело не в этническом твоем происхождении, не в национальности отца и матери, а в чувстве своей принадлежности к земле тысячелетней веры. Великая честь, но и крест нелегкий. Ощущать в своей жизни присутствие Пушкина, чувствовать принадлежность к России, а не просто существование в ней, как в любой из иных стран мира, значит постоянно жить под бременем самых болевых и подчас очень горьких вопросов к самому себе. А иначе люди называют Россию не наша страна, не моя земля, не отечество, а эта страна. Казалось бы, всего лишь неприметный языковый сдвиг, всего лишь подражание известному выражению из английской речи. Но это уже не язык Пушкина, уже не принадлежность к России, но отстраненность от нее. Сын не зовет свою мать, эта женщина. Русский, ощущающий себя у подножия Синичьей горы, не назовет родную землю, эта страна. Язык, слово сие недаром в нашей речи, издревле равно слову народ. Впрочем, я прекрасно понимаю, что многим и многим людям, называющим себя в случае необходимости русскими, это безразлично. Пушкина, настоящего, подлинного, то есть, собственно, русское мироощущение, в них вытравляли 70 лет и продолжают вытравлять еще более искусно и уж совсем откровенно. выражение ненависти к земле крупнейшего славянского народа, к его языку, вере и природе всегда было и остается выражением ненависти к Пушкину, нередко, впрочем, при сохранении декоративного почтения к букве его творчества. День чудес в Лукоморье. Мороз и солнце. День чудесный. Солнечным не был тот день, о котором я хочу вам сейчас поведать. Мороз тоже стоял не очень крепкий, но чудесами, подлинными, настоящими, истинными чудесами был наполнен и преисполнен тот давний день моей молодости, прожитый мной близ Синичьей горы, на Святогорской, на Пушкинской земле. Не без гордости, ведь и впрямь не у многих бывает такая удивительная удача. Я уже говорил, что в этом заповедном краю с дней раннего детства и по сегодня бывал бесчетное множество раз. Чаще всего в осеннее время, в любимую пору поэта, но прижалы зимой и в иные поры. Здесь любое время года говорит его стихами. Чаще всего ехал автобусом. В давние годы это был тупоносый, маломестный, чуть ли не фанерный ящик на колесах. Потом уже его сменил и Карлс. Впрочем, в самый первый раз, помнится, в начале 50-х, ехал с дедом на санях. Тогда была очень поздняя весна, пуржила даже в начале апреля. Как в смутном обрывистом сне вспоминаются мне разъезженные колеи в побуревшем снегу на обочине большака, кисловато-душный запах тулупа, которым я был укутан, мешавшийся со сладковатым запахом сена в розвальнях, конское всхрапывание, конские же яблоки помета на дороге и огромное желтоватое яблоко луны над черно-зелеными зубцами сосен вдоль пути. Утренняя то была луна, вечерняя ли, не помню. Другое помню точно. Весь мир, вся жизнь, вся земля и все на свете казалось мне тогда громаднейшим яблоком, ненадкушенным яблоком, кружащимся и кружащим голову своими полыхающими красками и ароматом. Что теперь осталось от того яблока? Еще от той первой санной поездки в памяти, нет, где-то в глубинах крови осталось дразнящий и тревожный запах сыромятной кожи, то ли от сбруи конской, то ли от чехла дедовской двустволки. В лесах тогда бродили волчьи стаи, да и всяких мазуриков хватало на дорогах. И, может быть, самое главное — глуховатый, прокуренный голос деда. Он читал мне наизусть: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». С тех пор для меня пушкинская зимняя дорога всегда тот самый мой первый путь в Святогорье. В той поездке я впервые узнал, что край мой вытянут с юга на север. В Пскове была настоящая зима, а когда местность захолмилась, полозья саней уже стали скрежетать по оголившемуся камню. Дорога тогда была еще булыжной. На окрестных полях снега уже раскисали, и когда на следующий день мы с дедом проснулись в бывшем монастырском доме, ставшем гостиницей, в окнах уже клубилась солнечным паром настоящая весна. Потом, став постарше, несколько раз ездил туда на крытых и на открытых грузовиках.